В вопросах управления он методичен до педантизма. Его потянуло к письменному столу. «Надо кое-что записать, привести в порядок». «Носилки!» Бросает он через плечо, и карлик визгливо подхватывает его распоряжение и передает дальше. «Носилки!» Император возвращается во дворец. Расстояние немалое. Сначала дорога идет между олив, посаженных террасами, затем через платановую аллею, затем мимо теплиц, клумб, крытых галерей, павильонов, беседок, гротов, водоемов и водометов всякого рода. Парк велик и красив. Император его очень любит, но сегодня ему не до парка. «Быстрей!» — властно подгоняет он носильщиков. Домициану не терпится поскорее сесть за письменный стол. Наконец он добирается до своего кабинета, приказывает его не беспокоить, запирает дверь, и вот он один. Он злобно усмехается, вспоминает все дурацкие сплетни по поводу того, что он якобы вытворяет, когда проводит в уединении целые дни. Он будто бы насаживает мух на булавки, отрезает лапки лягушкам и тому подобное. Император принимается за работу, аккуратно, пункт за пунктом, записывает он все, что намерен выжать из Сената под предлогом войны. Прежде всего, он наконец-то осуществит свой давно лелеемый план, заставит облечь его пожизненно властью цензора. Ведь цензура – это и верховный надзор над государственными расходами, правом и нравами, и контроль над Сенатом, а также полномочия исключать из этой корпорации неугодных ему лиц. До сих пор он брал на себя эти обязанности только каждый второй год. Сейчас, в начале войны, которая неизвестно сколько продлится, сенаторы едва ли откажут ему в упрочении его власти. Он уважает обычаи. Он, конечно, и не думает изменять Конституцию, предусматривающую разделение власти между императором и Сенатом. Он не намерен упразднять это мудрое деление. Он только хочет сам контролировать корпорацию-соправительницу. Война дает и желанную возможность внести больше строгости в законы о добрых нравах. Нелепые, высокомерные, строптивые аристократы из его Сената – опять будут издеваться над тем, что он запрещает другим малейший проступок. Себе же разрешает любой каприз, любой порок. Болваны! На него возложена судьбой миссия защищать железной рукой римскую дисциплину и римские нравы. Но откуда ему Богу знать людские пороки, чтобы за них карать, если сам он время от времени не будет сходить к людям, подобно Юпитеру? Тщательно формулирует он намеченные предписания и законы, нумерует, уточняет, добросовестно подыскивает обоснования для каждой статьи. Затем переходит к самой приятной части своей работы – к составлению списка. Список этот невелик, но чреват последствиями. В Сенате сидят примерно 90 господ, которые не скрывают, что они его враги. Они смотрят на него свысока, эти господа, возводящие свой род к временам основания Рима и еще дальше, к разрушению Трои. Они обзывают его «выскочкой». Если его прадед держал откупную контору, дед тоже еще не был ничем знаменит, они воображают, что и он, Домициан, не способен понять, в чем истинная сущность римлянина. Но он им покажет, кто истинный римлянин. Правнук мелкого банкира или потомки троянских героев. Имена этих 9 десятков ему известны. 90 – большое число. Столько он не сможет внести в свой список, к сожалению. Лишь немногих из этих неприятных господ удастся устранить за время его отсутствия. Нет, он будет осторожен. Он враг всякой поспешности. Но кое-кого... 7, 6, ну, скажем, хотя бы 5, все же можно будет внести, а мысль о том, что когда он вернется, они уже не будут больше мозолить ему глаза, согреет ему сердце вдали от Рима. И все-таки он записал, пока предварительно, целый ряд имен. Потом принялся вычеркивать. Эта задача оказалась не из легких, и порой, выбрасывая чье-нибудь ненавистное имя, он горестно вздыхал –